Глава 16. Событие 26. «А правда, что все войны на Земле из-за женщин?» «Конечно, правда. Нарожали дураков». «Деда, а ты ходил в штыковую атаку?» «Ходил, конечно. Я вообще любил ходить в штыковую атаку. Ага. Все бегут, а я иду». Операцию готовили в двух вариантах. Первый назывался «Пощечина». Суть в следующем. Общевойсковая дивизия Монгольской Народной Республики, сосредоточенная сейчас возле городка Далан-Задгар, выдвигается к государственной границе по имеющейся грунтовой дороге. Пройдя по территории внутренней Монголии порядка 100 километров, дивизия поворачивает на восток. До местечка Баян-Оба еще приблизительно 150 километров. Все это расстояние планируется преодолеть за 2 дня. Дивизия усилена автотранспортом, переданным монгольской армии. Порядка 100 автомобилей «Урал». Собирали со всей страны. Начальник генерального штаба, герой Советского Союза, маршал Захаров Матвей Васильевич. Кривовато усмехнулся. На самом деле, именно это собрание автотехники отняло больше всего сил. Не больно-то стремились командиры подразделений оторвать от сердца именно самую новую и находящуюся в лучшем состоянии технику. А напрямую не короче? Вылез, понятно, Тишков. «Там, конечно, пустыня Солончаковая, но дорога есть дорога. Получится быстрее, чем напрямую. Да и не слишком большой крюк. Продолжим. В это же время по другой дороге от монгольского Зунбайяна до Байлинмяу, это уже в КНР, выдвигается наш сводный полк. В основном средства ПВО, усиленные танковым батальоном и батальоном мотопехоты на бронетранспортерах. Также в этом полку находится приданная мотострелковому батальону сводная рота снайперов. Пройдя около 100 километров по дороге на юг, полк поворачивает на запад и одновременно с дивизией Монгольской Народной Республики входит в местечко Баян-Або. По данным разведки, в городке Байлинмяо расквартирован отряд пограничников Китайской Народной Освободительной Армии, НОАК. Численность порядка 100 человек. Без сомнения, они выдвинутся в Баян-Оба. Задача полка — уничтожить этот отряд. «А у китайцев там что, вообще нет войск?» — оторвался от карт Косыгин. «Нет. Ближайшая нормальная воинская часть расположена по ту сторону гор, в районе городка Хухото, примерно дивизия. Это более чем в 200 километрах. Рядом расположен небольшой военный аэродром. Но там из самолетов только кукурузники древние. В городе Джанцзякоу, что в 200 километрах в сторону Пекина, расквартирована танковая дивизия. И тоже есть военный аэродром. Но о имеющихся там самолетах сведения отрывочные и непроверенные. Предположительно, полк реактивных истребителей. Машины далеко не новые. Наши, 50-х годов. МиГ-15 БИС и МиГ-17». «Матвей Васильевич, а почему пощечина?» — отозвался от разглядывания карты Подгорный. «Как я уже говорил, операция разработана в двух вариантах. В первой части, которую я озвучил, все происходит одинаково со вторым вариантом. Различие в завершающей стадии. При проведении операции в варианте пощечина наши и монгольские части ждут первой атаки НОАК, уничтожают их и отходят. Второй вариант называется «Оплеуха». Из названия следует, что после первой отбитой атаки войска ждут подхода более серьезных сил противника. Когда руководство Китая сосредоточит в районе Баян-Оба значительные силы, как техники, так и людей, то 3 батареи установок «Град» нанесут по ним массированный удар спецбоекомплектом. После этого, как и в варианте «Пощечина», предусмотрен отход на свою территорию. «Что с авиацией, Матвей Васильевич?» На этот раз вопрос задал Маленков. «С нашими силами в виде прикрытия будет вертолетный полк. Базироваться будет в районе госграницы Монголии и Китая, в 90 километрах от Баян-Оба. А самолеты?» «Ближайший аэродром находится около города Мандалгоби. Это 500 километров, так что возможны только дальние бомбардировщики. Вообще, это практически пустыня. Там нет ни населенных пунктов, ни воды, ну, кроме редких солончаковых озер. Плюс жара в 40 градусов в тени. Непростые условия, как для нас, так и для НОАК». «А что с редкоземельными металлами?» «Кто о чем, а Воронин о промышленности. Если там есть концентрат, то вывезем, а если просто руда, то сами понимаете. Везти в Монголию землю в планы военной операции не входит». «Жалко». Чишков посмотрел на Воронина. «Ну, даже концентрат привезут десяток тонн. Кому это поможет? Нужно свои месторождения разведывать и разрабатывать». «Матвей Васильевич, а как по-вашему, что предпримет Китай на границе с СССР? Мы готовы?» Вот Косыгин правильный вопрос задал. Ответил не начальник генерального штаба. Горячко встал со своего места и подошел к развешанным рядом с картой Монголии другим картам. «В настоящее время, по возможности скрытно границы на всем протяжении, перебрасываются мобильные части ПВО. На аэродромы вблизи границ происходит перебазирование самолетов, как штурмовиков с истребителями, так и бомбардировщиков. Кроме того, вот в эти места...» Министр указал на карте несколько точек. «Переброшены дивизионы батарей «Град», снабженных специальным боекомплектом. Ну и, само собой разумеется, все части Дальневосточного и Туркестанского военных округов приведены в состояние боевой готовности». «Ох, Андрей Антонович, понятно, что сами решили тигра этого за усы дернуть, но хотелось бы руки при этом сохранить. А каковы ваши прогнозы?» Маленков хлопнул ладошкой по карте Монголии. «Думаю, что надо хоть раз доответить на несколько лет и тысяч провокаций. Зачем вообще нужна армия, если у нас пограничники десятками уже гибнут?» «Согласен с министром!» Ценёв тоже хлопнул ладонью. «Хватит! Обнагляли! Сил уже нет! Они ведь понимают, что раз мы не предпринимаем активных действий, значит, слабые! Боимся!» Пётр не знал, чем закончится эта провокация. Знал, чем закончится в реальной истории. Совсем скоро умрет Хо Ши Мин, и Косыгин полетит на похороны, а на обратном пути сядет в Пекине и договорится о прекращении провокаций с Чжоу Энлаем. И произойдет это в середине сентября. Чуть-чуть осталось. Точно поменял он уже историю, или в той реальности тоже планировали, да Брежнев удержал ястребов. Теперь почти сплошь в Политбюро. Эти не только влезут в Афган. Они и Пакистан за помощь маджахедам вбомбят в каменный век. И мировой жандарм сейчас не тот. Наменял историю. Люди пока лучше жить не стали. А вот новая и серьезная война на носу. Прогрессор, твою дивизию. «Ладно, товарищи, давайте подводить итоги. Не будем из пустого в порожнее переливать. Давайте голосовать». Шлепин оглядел собравшихся. «Кто за проведение операции?» «Подождите, а за оплеуху или пощечину?» — скинулся Подгорный. «Понятно, за оплеуху. Стоит ли гонять сотни тысяч человек и сжечь миллионы тонн горючего для того, чтобы отделаться тремя выстрелами?» Шлепин грозно оглядел членов Политбюро. Семичастный кивнул и первым поднял руку. Вздохнув, его примеру последовал и Тишков. Событие 27. Приезжает мужик из недельной командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе. Была весна, цвели в садах знатных сеньоров абрикосы розовым великолепием. Да уже и белоснежные шапки груш и яблонь кое-где виднелись. Испания, южная страна, туда тепло добирается раньше. Это был особенный для Кастилии и для всего мира день. В середине марта 1493 года от восточных берегов Индии вернулся итальянец Коломбо. Кристофора вышел на 3 кораблях, назад привел 2, а из обломков своего флагмана сделал флот и бросил там треть команды. Не о них речь. В конце марта 1493 года моряк Родриго де Херес вернулся в родной городок Аямонте из плавания на каравелле «Нинья» к богатой чудесами и золотом Индии. Вечером вся улица собралась послушать рассказ о приключениях де Хереса в составе экспедиции Кристобаля Колонна, или Колумбуса, как на латинский манер называл моряк своего предводителя. После нескольких стаканов Хереса де Херес попросил принести ему головешку из камина, достал из кармана продолговатый круглый коричневый предмет, сунул его в рот, наклонился к головне, и в следующую секунду гости ахнули. Изо рта и носа Родриго повалил густой белый дым. Кто-то громко прошептал молитву, кто-то не менее громко испортил воздух. А затем испанцы в ужасе бросились вон из дома одержимого дьяволом моряка. Так в Европе появился первый курильщик. А уже утречком страдающего с похмелья моряка взяли под локотки парни с танзурами. Родриго де Херес был арестован стражей Инквизиции, передан скорому суду и приговорен за колдовство к бессрочному заключению. Еще по-божески, так и суд ведь божий. Следующие 7 лет до того момента, когда курение табака было легализовано в Испании, моряк провел в тюрьме. Однако дело его продолжило жить. Удовольствие было недешевым, а запретный или недоступный плод всегда сладок. Так и тут. Курили сеньоры, а собирали чинарики слуги. И перед челядью гордо пускали из ноздрей струйки дыма, выражая харей удовольствие. «Почти богач! А курок есть!» Кольт уровня забияк, а мистер Бонсак уравнял сословие. Теперь и бедняки тоже могли дымить. Он, мать его, изобрел машину, заменяющую труд крутильщиц. За 1/10 смену машина производила 120 тысяч сигарет. Помимо менее высоких требований к табачному сырью, теперь можно было курить и всякий мусор. Сигареты имели еще одно преимущество. Курить их было проще и быстрее, чем сигары или трубку. Петр Миронович вернулся в столицу Казахстана и попал с корабля на бал. Танцевали пиндосы, унюхали, осознали, захотели. Представителей древней профессии было 3. Не 3 шалавы и не 3 шелкопера. Приехали 3 торговца. Тоже ведь древняя профессия, почему об этом забывают? Приехали не просто так. Ну, во-первых, пригласили. А во-вторых, не очень хороши были дела у товарищей. Нет, не разорялись. Сводили концы с концами. А тут почти выход. Чего с делами? В 1964-м министр здравоохранения США впервые признал, что курение опасно для здоровья. В 1966-м от рака умер один всемирно известный курильщик — Уолт Дисней. После смерти основателя его кинокомпания приняла решение отказаться от показа сигарет в своих фильмах. На телевидении США началась антитабачная пропаганда. А еще корпорация Philip Morris купила огромную фирму Mission Video в Южной Калифорнии. Решила инвестировать в строительство. Хозяйство приобреталось за $52 миллиона, а уже через несколько месяцев эти деньги в трубу вылетели. В Калифорнии совсем серьезные бои шли. Все, что можно сжечь, негры сожгли. Хотели представители Philip Morris International купить весь табак сорта Дюбек. Он относится к ароматической группе табаков экстра-класса, но в Америке известен мало. И вот товарищи решили попробовать делать из него сигареты для своего рынка. Не, ребята-демократы, только чай. Сидели у Петра в кабинете, он их коньяком подчивал и сигаретами. Экспериментальные образцы выпустила алматинская табачная фабрика специально к приезду высоких гостей. Гости, что интересно, были все 3 высокими, с Петра 2, а один вообще под 2 метра, бывший баскетболист. Спросили, почему не пьет хозяин. Петр им ногу под нос сунул и объяснил, что горстями принимает таблетки разные, и спиртного нельзя. Подымили, покачали головами, показали фиксы и пальцы. «Гуд, все купим, сколько есть». «Не так. Я вам идею и рекламу в исполнении «Крыльев Родины» Эндрю Олдема, да даже Марселя Бика, плюс весь дюбичный табак Казахстана. А мы? Вы переносите производство сюда. У нас дешевле электроэнергия, бумага, труд тоже в 2-3 раза дешевле. И налоги меньше в разы. Сплошные выгоды. «А в чем подвох?» «Это баскетболист подачу принял». «Оборудование. Самое новое, плюс техники по обслуживанию на первое время. Ну и негры для обучения наших рабочих». «Негры?» «Ну да, с десяток. И здесь останутся. Можно с женами. И лучше не очень молодых». «Транспортные расходы?» «Мы сделаем контейнеры, и я куплю свой флот контейнеровозов. Получится даже дешевле, чем возить табачные листья». «А что за идея?» «Опять длинный. Он, похоже, главный. У вас ведь компания идет антиникотиновая. Вы начинаете выпуск сигарет с пометкой «Light», облегченные, и пишете везде, что они гораздо меньше вредят здоровью». «А какие марки? Marlboro? Chesterfield?» «Мне без разницы, но лучше жесткие пачки. И подумайте о дамских сигаретах, более тонких, изящных». «А почему вам без разницы?» «Потому что в СССР они продаваться не будут». «Почему?» «Хором». «Мы тоже начали борьбу с курением. На днях в газетах напечатают постановление правительства. Договорились?» «Окей». Интерлюдия четвертая. Блондинка утром встает и подходит к окну. Муж спрашивает: «Какая сегодня погода?» «Как я могу увидеть? Там такой дождь стеной, что ничего не разглядеть». «В те далекие времена...» «Когда деревья были большими?» «Нет, в те далекие времена...» «Когда колбасу делали из мяса?» «Да нет, в те далекие времена...» «Когда молоко скисало на второй день и превращалось в простоквашу, а не стояло месяц, как свежее, даже без холодильника?» «Да нет, черт побери! В те далекие времена...» «Когда был еще жив Бернард Вонгут?» «Бинго! В те далекие времена, когда проклятые американцы засеивали облака над Вьетнамом твердой углекислотой и дымом йодистого серебра...» «Спасибо товарищу Вонгуту за наше безоблачное детство. Чтобы вызвать ливневые дожди и смыть не менее проклятых Чарли в океан, а заодно лишить их продовольствия. А в СССР над Москвой тучи еще не разгоняли». «Почему?» «Дай мне Бог собраться с мыслями». «Потому что Ирина Аллегрова еще не спела песню «Я тучи разгоню руками». «Сейчас в прошлое закрою дверь». «Ну, деда!» «Все, не перебивать!» «В тот день на стадионе «Динамо» в районе аэропорт...» «Тот, который называется «Арена Льва Яшина»?» «На нем. Посмотреть матч с участием того самого Льва Иваныча, а также небезызвестных Вава и Горинчи, на стадионе собралось 100 000 человек. Небо с утра было хмурым. Потом Аллегрова почти разогнала тучи руками, но к 6 они собирались снова». «А Аллегрова?» «Руки ей отрезали. Сейчас точно не буду рассказывать». «Ну, деда!» «К 6 вечера небо затянуло грозовыми тучами и...» «Пошел дождь?» «Пошел дождь, да, с градом. Крупные такие градины». «С куриное яйцо?» «Не, внучка, помельче». «С голубиное?» «С воробьиное». «Все, все, не уходи, не буду больше перебивать, рассказывай». «Дождь с градом начался, когда команды выходили на поле. Вышли, получили по кумполу градинами с голубиное яйцо и зашли назад». «А матч?» «А матч состоится при любой погоде, потому что через 15 минут, когда град прекратился, а дождь чуть ослаб, команды снова вышли на поле под хрип громкоговорителей». «А чего хрип?» «Из бумаги делали». «А люди?» «Чего люди?» «А, на стадионе. Не, болельщики, не люди». «А кто?» «Сумасшедшие». «Подожди, как там, по-вашему, фанаты?» «Фанаты прикрылись газетами. Советский спорт. И спокойно переждали град. Советский спорт градом не возьмешь. Тут шрапнель нужна». «Почему?» «Да там руководители все деревянные. По пояс. С обеих сторон». «Как буратины?» «Точно, как буратины. Слушай, внучка, а давай тебе чупа-чупс в рот сунем и тогда он у тебя занят будет, и ты не будешь меня перебивать. А я тебе расскажу историю про замечательный футбольный матч». «Два. Один не справится». «Два, так два. Два раза судья подкидывал монетку. Первый раз она упала на траву и воткнулась ребром. У-у-у-у-у-у-у». В воротах у бело-голубых играл черный паук. Защитники жались к воротам, их было четверо. Виктор Анечкин, Владимир Долбоносов, Валерий Зыков и Георгий Рябов. Полузащитники решали защищаться или нападать. Оба двое, и сам Валерий Маслов, и сам Геннадий Юрижихин. Нападающих тоже четверо. Два Юрия, Семин и Аврудский. Владимир Ларин, ну и Численко Игорь. Тоже сам. Получил «Динамо» право на первый удар. Ударили. Еврюжихин со всей дури послал его в свои ворота. Мяч не долетал. Мокрый, тяжелый. Попал в ноги Виктору Анечкину. Тот перепасовал Семину. Семин побежал. Недалеко убежал. Сарай удачно подкатился. Ничейный мяч сунулся под ноги самого Еврюжихина, и тот снова, под крики болельщиков и черного паука, послал его в свои ворота. Еще ведь дальше, но опять круглый не долетел. Проскользнул по мокрой траве и ушел в аут. Выкинул его на поле понедельник, прямо под ноги Сократоса. Мальчик легко перебросил его через набегавшего Долбоносова, потом мимо бегущего, выпучив глаза Зыкова, и отдал неизвестно откуда взявшемуся Вава. Черная смерть черного паука не стала огорчать ветерана советского футбола. Она остановилась в метрах в 20 от ворот и перевела мяч на правый фланг. Вторая черная смерть черного паука обогнула по касательной или даже по эвольвенте последнего защитника Валерия Зыкина и вышла один на один с вратарем. «Деда, а ты где был?» «Я-то? Ну, недалеко. Видел все». «А того мальчика, который перебросил мяч, почти как тебя зовут? Только ты Сократ Оливейра. А у того как фамилия была?» «Ди Соуза Вейра». «Длинная». «Так ты хочешь узнать, что было дальше? Или вопросы будешь задавать?» «Не решила пока. Ты рассказывай, чего там черный паук?» «Он бросился на Горинчу и почти достал до мяча. Вернее, даже достал. Коснулся кончиками пальцев. Но Мане в тот день был в ударе. Ударил не в девятку, как думал паук, а пониже». «В восьмерку?» «Пусть в восьмерку. Мячик залетел в ворота. Ударился о заднюю штангу и выкатился назад, прямо под ноги пауку. И тот со всей силы залупил его на трибуну. Прямо в руки твоей бабушки». «Чего она? Отдала пауку? Бррррр». «Нет, она никому не отдавала. Билась за него, как лев. Как львица». «Мы такие, Оливейры». «Баба Маша потом пришла на пресс-конференцию и попросила меня расписаться на мяче». «Вон на том коричневом?» «Да, так мы и познакомились». «А она сейчас где?» «Ну, они с твоей мамой поехали добивать Англию». «Добьют?» «Кто бы сомневался». «Хорошо, давай дальше про паука». «Дальше мяч пинали все, кому не лень. А потом меня сбили в штрафной «Динамо». «И ты забил?» «Нет, забил вратарю Яшину наш вратарь Йонас Баужа». «Как так? Перебил через все поле?» «Нет, он бил пенальти, вратарь вратарю. Представляешь?» «Представляешь». «Забил и гордым пошел назад, а по дороге сальто сделал». «И вы выиграли?» «Нет, это только начало игры. Потом они нам два мяча забили. Один — Численко, второй — Семин». «Ничья?» «Нет, матч ведь кубковый был, пенальти били». «Победили?» «К сожалению, нет. Там ведь паук». «Да. А ты, деда, ведь чемпион?» «Чемпион». «Правильно. Мы, Оливейры, такие».